Добравшись до верху, он осторожно заглянул во двор казармы и, увидев, что там никого нет, спустился вниз. Вдоль стены неслышными шагами прокрался он до того флигеля, в третьем этаже которого находилось интересовавшее его спальное помещение. Он постоял немного вблизи громоотвода и оглянулся. Нигде никого не было. Лишь где-то далеко раздавались равномерные шаги часовых. Тогда он схватился за громоотвод и начал карабкаться наверх, причем ему весьма пригодились железные шпоры. У окна спального помещения он на секунду остановился и заглянул вовнутрь. Он увидел, что помещение слабо освещено одним только газовым рожком. Солдаты уже спали. Окно было открыто, и было весьма нетрудно влезть в помещение, оставаясь незамеченным. Но он стал карабкаться дальше и влез на крышу. Там он тотчас же лег плашмя и стал внимательно озираться, допуская возможность, что преступник явился раньше его. Но все было тихо. Пинкертон начал подвигаться немного вперед, намереваясь отыскать свободное место в желобе, откуда можно было бы видеть всю крышу. Вблизи дымовой трубы он нашел такое место и снова лег плашмя, чтобы предварительно испытать руками крепость желоба. Вдруг он за своей спиной услышал шорох. Он хотел вскочить, но было уже поздно. Из-за дымовой трубы поднялась какая-то черная фигура, прыгнула ему на спину и сильными руками схватила его сзади за горло. Пинкертон не растерялся. Одним смелым движением он перевернулся и вместе с тем схватил вцепившиеся в него руки. Но противник оказался довольно сильным. Он вцепился длинными острыми ногтями в шею сыщика, так что местами даже расцарапал кожу. Завязалась безмолвная, ожесточенная борьба. Нат Пинкертон не мог видеть своего противника, а только слышал его порывистое дыхание и ворчание. Наконец ему удалось оторвать от своей шеи цепкие руки, чуть не задушившие его. В тот же момент преступник вырвал свою правую руку и тотчас же снова замахнулся ею. Пинкертон моментально схватил ее, зная, каким ужасным оружием обладает его противник. Затем он с такой силой сжал кисть руки нападавшего, что тот глухо вскрикнул от боли. Но вместе с тем негодяю удалось вырваться, и он внезапно откинулся назад. Прежде чем Пинкертон успел разглядеть его, он скрылся в темноте. Пинкертон выхватил револьвер, добежал до края крыши и заглянул вниз. Но он успел только увидеть, как довольно далеко внизу по громоотводу скользит какая-то темная тень. «Прекрасный гимнаст», – пробормотал он, – «и сильный противник. Положение мое было очень опасно. Если бы этот негодяй догадался сразу пустить в ход свою иглу, я погиб бы». Теперь Пинкертон вернулся к тому месту на крыше, где происходила борьба. Он засветил свой электрический фонарь и сделал несколько весьма важных открытий. Прежде всего, он нашел маленькую черную сумку из тех, что носят почтальоны. Она была довольно стара и истрёпана, и, видимо, давно уже находилась в употреблении. По всей вероятности, преступник носил ее при себе и выронил во время борьбы. В ней лежала маленькая бутылка виски, несколько бутербродов, два заряженных револьвера, кинжал и черный кожаный футляр продолговатой формы. «Очевидно, здесь он хранил иглу, при помощи которой совершал убийство», – пробормотал Пинкертон. Он начал освещать пол и действительно… Вскоре нашел длинную тонкую иглу с короткой деревянной рукояткой. «Вот оно, оружие смерти», – подумал сыщик и слегка вздрогнул. Он хорошо знал, что если бы преступнику удалось произвести малейший укол этой иглой, то он не сошел бы живым с крыши. Он осторожно положил иглу в футляр, а последний в карман. Он и не думал преследовать бежавшего убийцу, зная заранее, что это ни к чему не приведет. Преступник так стремительно спустился вниз, что давно уже должен был очутиться на земле и скрыться, прежде чем кто-либо успел бы нагнать его. Если бы Пинкертон даже вздумал вызвать тревогу выстрелами, то и тогда преступник вряд ли был бы пойман, так как он успел бы в каком-нибудь темном месте перелезть через стену. Пинкертон не сразу сошел с крыши, а спрятался в темном углу, допуская возможность, что убийца вернется за своей смертоносной иглой. Но негодяй не вернулся. На востоке уже занималась заря, когда Пинкертон спустился вниз по громоотводу и никем не замеченный ушел. Он поехал к себе домой, чтобы подвергнуть тщательному осмотру все предметы, доставшиеся ему в добычу после ночной борьбы.